Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити». Это программа о человеческой душе, ее тайнах, загадках, об ее изнанке. И у нас есть 45 минут, чтобы поговорить обо всем этом вместе с вами. Сегодня мы решили обсудить не очень понятные слова, зато слова, очень распространенные в психологии и психиатрии. Эти слова звучат так: фиксированные или навязчивые идеи. Само слово возникло больше 100 лет назад. Пьер Жане, французский психиатр, автор этого понятия. Но очень интересно существование вот таких вот фиксированных или навязчивых идей не в болезнях, не в психопатологии, как мы говорим, а среди нас. Вот старушка на даче. Боже мой, куда подевалась моя веревочка? Ведь только что здесь лежал моток. Сама давеча сматывала. И куда же моток делся? Не иначе бесы попрятали. Ух ты, вчера вечером, как нечистая сила разгулялась, и нитки мои куда-то пропали. Разве эта присказка, вот такая присказка, сама по себе не восхитительна? Разве это не удивительно, что старушка совершенно искренне считает, что ее заваленный барахлом чулан является вполне подходящей мишенью для нападения космических сил зла, бесам и прочим адским созданиям? Больше, наверное, нечего делать, кроме как прятать от старушки этот моток веревки. Однако мы очень часто сталкиваемся с такими странными объяснениями мира, вот такими вот предельно простыми идеями в наших головах, которые принимают огромное значение и всеми повторяются из разговора к разговору, из неприятности к неприятности. Мы хотим сегодня здесь, в эфире «Серебряных нитей», может быть, собрать небольшую коллекцию таких вот фиксированных идей. Поэтому, если вы или ваши знакомые, ну, как-то вот так пытаются объяснить мир, то мы ждем ваших звонков здесь, в прямом эфире нашей программы. 956-15-14 наш телефон, 956-15-14 это телефон в Москве, по которому мы можем поговорить о тех странных идеях, которые порой владеют душами наших близких и которые по кругу навязчиво повторяются в нашем сознании. Как, впрочем, и страхи, как, впрочем, и некоторые музыкальные мелодии. Удивительно, но закон такого циклического навязчивого повторения ритма стал главным законом популярной музыки 20 века. Рок-н-ролл, джаз, блюз, рокобили и, наконец, его величество рок основаны на навязчивом по кругу повторении одной и той же музыкальной фразы, одного и того же музыкального ритма. Зачем это нужно было веку? Зачем веку были нужны простые, повторяющиеся, навязчивые тексты, мелодии? Зачем они нужны нам? Вот такой непростой разговор сегодня по московскому телефону в программе 956-15-14. У микрофона, как всегда, я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. А мы с вами слушаем, пока вы раздумываете, набирать или нет номер нашего телефона, Джина Винсента, сегодня в качестве примера повторяющихся мелодий из основания рок-н-ролла из середины 50-х годов. Первая песенка очень актуальна для нас. Она навязчиво рассказывает нам, как избавиться от высокого кровяного давления. 956-15-14, телефон нашего прямого эфира. Take 10. You give me high, oh yeah, blood pressure, oh yeah, on my mind, oh yeah, oh yeah, oh yeah. You give me high, oh yeah, blood pressure, oh yeah, yeah. What a blame, oh yeah, oh yeah, oh yeah. You give me high, high, high, high, high, high, high. Ah, pretty baby, give me high, oh yeah, blood pressure, oh yeah, on my name, oh yeah, oh yeah. Здоровье. Я вот думаю иногда, может быть, наша гипертония вообще на самом деле является танцем, который мы никак не можем станцевать. Во всяком случае, Джин Винсент примерно об этом. Но это так, отвлечение, а вообще-то, когда мы нервничаем или тревожимся, маленькие или мы, или большие, наши мысли ходят по кругу, пытаясь объяснить себе мир, и иногда вот в ходе этого объяснения возникают разные фиксированные идеи. Иногда нет. Вот, например, классический уже литературный текст, да, связанный с навязчивыми повторениями. «Дорогой Никандр Андреевич, получил твое письмо и сразу понял, что оно от тебя. Сначала подумал, что оно вдруг не от тебя, но как только распечатал, сразу понял, что от тебя. А то было, подумал, что оно не от тебя. Я рад, что ты давно женился, потому что когда человек женится на том, на ком он хотел жениться, то значит, он добился того, чего хотел, и письмо пришло от тебя. И вот я очень рад, что ты женился, потому что когда человек женится на том, на ком он хотел, то значит, он добился того, чего хотел. Вчера я получил твое письмо и сразу подумал, что это письмо от тебя. Но потом подумал, что, кажется, не от тебя. Но распечатал и вижу точно от тебя». Даниил Хармс, если вы не помните, человек, который писал, наверное, так представлял его себе Хармс, явно волновался. Собираем коллекцию фиксированных идей. Доброй ночи, Елена. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Да, ну вот я хотела рассказать вот такую историю. У меня есть знакомая, у нее отсутствует обоняние, потому что у нее там были операции какие-то в носоглотке. Елена, чуть-чуть отойдите в сторону от приемника. Немножко у нас звук. Ага. Вот. Вот так лучше. Ага. И она, да, ну, она живет, в общем, ничем не ограничивается. Единственное, что ее не могут взять там поваром в какой-нибудь высокий ресторан. А так она неудобств никаких не испытывает особенных. Но она мне рассказала, она, не имеющая обоняния, она мне рассказала такую историю, что у меня-то что, у меня нет обоняния, а вот мне встретилась женщина, у нее наоборот обостренное обоняние. Вот она жила в какой-то квартире, но замучилась какой-то запах. Она поменялась, опять замучилась запахом. И она вот сейчас живет в четвертой квартире, и все ее мучает этот запах. Я рискнула спросить, а что запах-то один и тот же? Да, вот представь себе один и тот же. Я говорю, ну так, по-моему, здесь не квартира с запахом, а здесь что-то немножко другое. Вот, я сейчас-то, конечно, уверена, что это, может быть, является каким-то компонентом. Или же, может, самостоятельная идея фикс. Это уже дело для психиатров все-таки, а не сам запах. И вот я о чем хочу спросить. Значит, раз такие, ну, дефекты или отклонения, они никак не диагностируются. То есть нельзя, как по анализу крови, определить, столько лейкоцитов, столько там тромбоцитов. Значит, не так. Значит, да? Можно, да. Можно варьировать вот на этой идее фикс. Можно эту идею, ну, как бы сказать, использовать в самых различных целях. Я к чему клоню? Я клоню к карательной психиатрии, потому что очень часто люди, не страдающие идеей фикс, а вполне доказываемые какие-то там... Я, честно говоря, Елена, вы знаете, я вообще не очень уверен, что идея фикс – это есть обязательно психическое страдание. Тем-то это в действительности интересно, поэтому мы это и обсуждаем. Да-да, извините, я вас перебил. Ну вот, может быть, и не психическое страдание, я тоже не уверена. То есть я уже сказала о том, что, может быть, вот это, у этой женщины вот с обонянием, может быть, это... составляющие какого-то заболевания, может быть, это самостоятельно, я не знаю, да? Ну вот, а и как не берусь вы думаете? Об этом судить. Нет, ну и зря, потому что... Ну почему зря? В действительности... Да потому что мы же, да, с вами в эфире, мы пытаемся обсуждать. Вот как вы думаете... Я ее даже лично не знаю. Вот как вы думаете, Елена, ну, вопрос сам по себе интересный. Вот как вы думаете, если это не связано с каким-то конкретным заболеванием, то чем является запах, который она чувствует? Не ответите ли? Он для нее так же реальный, как будто бы вот существует. Ну вот если это, да, если этого запаха на самом деле нет... Может быть и нет, но то, она его чувствует. Да. То он чем для нее является, как вы думаете? Может быть, у нее где-то там в каких-то каналах наших мозговых или где в других, может быть, как бы какое замыкание произошло и нужно что-то... А вот замыкание... Елен, есть простое слово, очень простое. Я никаких диагнозов, конечно, от вас не требую. Я имею в виду следующее. Вот есть очень простое слово, обычное. Запах для нее, скорее всего, является чем? С чем у нас может перемкнуть каналы в нашей душе? Вообще. По-моему, только с одним местом. Называется это место как? Не, знаете, я хочу сказать память. Память? Если у нас не с чем больше перемыкаться каналом, да, вот с нашей памятью, с нашим бессознательным, я хочу сказать, что, скорее всего, если этот запах не является продуктом, ну, какой-то откровенной патологии... Это не квартира, скорее всего, не является. То он, наверное, является... Ну, я говорю продуктом патологии, да? Вот может же быть, например, некое заболевание... Бывают заболевания легких, бывают заболевания желудочно-кишечного тракта, когда запах существует объективно. Я сейчас не хочу туда погружаться. Я просто хочу сказать, что если это не так, то этот запах... наверное, связан с каким-то ее воспоминанием. Запах, который всплыл у нее в каких-то квартирах, в каких-то местах, в которые она бывала, должен быть знаком всем нам. Потому что мы с вами очень часто места, в которых мы бывали, места, которые для нас важны, они связаны для нас с какими-то запахами. Правда? Мы можем, мужчины и женщины, мы можем вспомнить запах одеколона или духов, волновавшего нас когда-то человека. И это воспоминание именно за счет запаха, оно захватит всю душу. Иногда бывает так, что, ну, вот как бы они разделяются. Человек чувствует запах, он связан с чем-то, с каким-то воспоминанием, с чем-то очень актуальным, а она не может понять, что это такое. Поэтому... Вот тогда это состояние становится навязчивым. Запах как бы отделился от воспоминания. И для того, чтобы помочь этой женщине, а я так понимаю, что именно в этом суть вашего вопроса, Елена, нужно попробовать поработать с ней не лекарствами, а сначала, это я тоже окарательный, как вы выражаетесь, психиатрии, а сначала попробовать сделать так, чтобы этот запах совместился для нее с каким-то конкретным воспоминанием. Делать это можно и наяву, и в гипнозе. Ну, просто разрешить ей, дать ей возможность вспоминать, с чем связан этот запах, если не иметь в виду вот эту новую ее конкретную жилплощадь. И когда воспоминание восстановится, когда она поймет, что же она переживает в связи с этими квартирами, а это может быть воспоминание о какой-то боли в детстве, о каком-то разрыве, то тогда, как только это понимание, как только воспоминание станет цельным, вот это вот ощущение уйдет. А очень важно понять, что когда они разорваны, запах и воспоминания. Запах превращается в навязчивость. Он начинает преследовать человека, а объяснить его он не может. Спасибо, Елена. Очень интересный рассказ. Доброй ночи, Ирина. Вы нас еще слушаете? Да, да. Я вас слушаю. Слушаем вас. Вот я хочу рассказать такую историю. Мы ехали в Дивеево, и сломался автобус. И вот бабушки в платочках вышли и стали с молитвой ходить вокруг автобуса, а была зима, значит, и пить Богородицу, значит, ну, прося Богородицу, чтобы автобус починили, вот. А я им сказала, говорю, может быть, надо было, а автобус нужен был, видно, что он такой старый, трепезящий, который давно не ремонтировали. Я им сказала, ну, может быть, вместо того, чтобы уповать на Бога, может быть, надо было просто вот водителю починить автобус, и руководитель этой турфирмы быть более ответственным к своему делу и, в общем, честно выполнять свою работу. Тогда бы не надо было просить Богородицу. То есть вот когда сталкиваешься, я сама православная, но когда сталкиваешься с православными людьми, вот столько чудес вот таких происходит, все потом говорили, вот чудо произошло, автобус поехал. А вот на самом деле это не чудо, а просто вот халатное отношение к своей работе. Вот, и вот, вот таких вот, ну, как бы... Фиксированные идеи? А? Я говорю, фиксированные идеи. Ну вот она фиксированная идея. Вот они вот стали с пением Богородицы ходить вокруг автобуса. Служат, выполняют роль некого заменителя-водителя. Да, водителя. Ну вот просто честно выполненной работы. То есть вот честного отношения к работе. Причем здесь Богородица? Вот если бы водитель просто перед поездкой посмотрел... Прибрал мотор, руководитель турфирмы тоже проверил, как готов там водитель к работе. Вот. Не надо было к Богородице обращаться, не надо было, в общем-то, вызывать к высшим силам. Да и может ли Богородица, умеет ли она чинить автобус? Ну, и... конечно, она не умеет чинить автобус. И надо ли ей это? Вот было чудо, да. Автобус поехал. Ну что ж... В мире должно быть место маленьким чудесам, а мне почему-то все время хочется в этих случаях вспомнить слова Монтэня. Нет в мире такой глупости, которую хоть кто-нибудь не считал бы истиной. Так что глупости мы всегда должны быть готовы. Еще одна мелодия с повторениями из эры рок-н-роллов. Ready, set, go, man, go. I got a woman and she loves me, so I'm ready. I'm ready. I'm ready. Ready, ready, ready to rock and roll. I go into the corner, pick up my sweetie pie. Rock and roll, baby, she's the apple of my eye. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Ready, ready, ready to rock and roll now. She's a dungaree doll, a headed for the town for the sidecar ball. Cats are really jumping, cats are going wild. Man, I really dig you, I dig a crazy style. I'm ready, I'm ready, ready, ready, ready, ready to rock and roll now. off my crazy jeans, blowing the coal and I let off the steam. Rock it to the left, I rock it to the right, gonna rock and roll till the early night. I'm ready. Rock and roll, ready, set, go, man, go. I got a woman that you love me so. I'm ready. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Ну, Богородица, которая ремонтирует автобус, это еще как бы не самое страшное. Вот у меня был один знакомый, он был православный, но по совместительству очень типичное в наши дни сочетание, абсолютно несочетаемое сочетание. По совместительству целитель и экстрасенс. Он говорил, что артриты, отложения солей, это как раз наиболее типичное и самое значимое, дорогие мои, извините, это не я говорю, наказание за невежество и неправедную жизнь. И все это написано в Библии, надо только внимательно читать. Вот, например, история про жену Лота. Кто помнит? Собеседники тут же начинают вспоминать, в чем же там было, что была за история. И в конце концов вспоминают, что супруга праведника нарушила Божий наказ, оглянулась на истребляемые Содом и Гоморру и в результате превратилась в соляной столб. Правильно, отвечает православный экстрасенс. А теперь нужно немножко подумать, откуда берется отложение солей, например, в позвоночнике. Как раз тогда, когда мы не по делу оглядываемся назад и бессмысленно переживаем наши прошлые неудачи. Вот в результате соляной столб и образуется. Между прочим, отнюдь не решено, я бы сказал, психотерапевтического смысла. Но только вот Библия и Лот, мне кажется, здесь ни при чем. Однако таких вот концепций в бесконечном количестве брошюр, высказываний наших соседей мы встречаем такое количество, что, кажется, скоро от них распухнет голова. Доброй ночи, Роман. Роман, есть в эфире Роман еще у нас? Нет, нет, Роман, извините, исчез из эфира Роман. А Лидия Михайловна? Алло. Да, Лидия Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня вот интересует такой вопрос. У меня идея фикс, я считаю, связана с тем, что я, выходя из дома, вот запираю замок, руками держу ключ, закрыла, и все равно я дергаю дверь, что не уверена, что я закрыла. Отойду до лифта, дойду назад, возвращаюсь, все дергаю дверь, закрыта она или нет. Вот. А почему, Лидия Михайловна? А я не знаю. Вот такая неуверенность. Ну вот посмотрите, идея фикс, правда, это некоторая идея, мысль. Ну вот как бы соляной столб позвоночнике возникает от того, что мы оглядываемся назад, а нитки путают бесы и так далее, и так далее, и тому подобное. Таких массу можно замечательных историй привести. А в чем ваша идея? Ну, вот неуверенность. Ну, не закроете вы дверь, не сердитесь на меня за эту страшную мысль. Ну, уйду на работу, как же квартира останется открытой. И что произойдет? Ну, кто-нибудь зайдет. И? И неизвестно, что будет. И что будет? Ну, например, вытащат все. А у вас, вот скажите мне честно, Лидия Михайловна, уж не сердитесь, я понимаю, это вопрос такой, почти домушника. Скажите мне, пожалуйста, а у вас много чего есть? Нет. Совершенно немного. Вот, и не стану от вас скрывать, у меня, в общем, тоже. Так с чего же у нас появляется мысль о том, что все бандиты... Вы из Москвы? Да. Вот, все бандиты из Москвы и области только и мечтают, что залезть в нашу квартиру. Как вы думаете? Не знаю. От чего так появляется? В этом же идея, да. Ну, как бы зайдет человек, унесет последнее. Хотя понятно, что бандиты просто так не заходят. Любое последнее не выносят. Бо уж, извините, это последнее никто не купит. И как бы и ходят они так более или менее тематически. Чего боимся-то? Что-что? Чего боимся? Ну вот не знаю. У нас есть с вами такая вот штука, которую я рассказывал в действительности в самом начале про бабушку, которую проще всего назвать, уж простите меня, Лидия Михайловна, такой вот естественной манией величия. Ну, правда, мы считаем, что где-то там у нас спрятано последнее, и это последнее никому нельзя показывать. И все вокруг охотники до этого нашего последнего. И как только мы поймем, внутренне поймем, что мы немножечко перепутали, что это последнее, что у нас можно забрать, оно спрятано как раз не в вещах и не в квартире, оно спрятано в нашей душе. Ведь уносить у нас с вами нечего. Это мы приделали, прибили себя гвоздями, мы потратили жизнь на то, чтобы приобретать вот эти вот самые вещи. Мы себя ими обозначили. И поэтому теперь так боимся, что кто-то чужой, злой, внедрится в наше пространство. Хотя для большинства из нас, слушателей Радио России, эти чужие и злые к нам не пойдут. Просто вот как есть в квартире трехпрограммный громкоговоритель, да, или однопрограммный, так в ней нечего воровать. Вот почти универсальная примета такая. Могу поделиться с ворами. И это значит, мы боимся проникновения в нашу душу. И эту душу символизируем квартирой. А для того, чтобы не бояться проникновения в душу, может быть, научиться ее добро отдавать, делиться, в том числе, может быть, вот так, как вы это делаете сейчас, позвонив в программу «Серебряные нити». Спасибо, Лидия Михайловна. Галина Рудольфовна, доброй ночи. Доброй ночи. Мы слушаем вас. Вы знаете, я регулярно слушаю вашу передачу, и мне часто совпадают мои вот идеи, мысли с вашими разговорами. Я сейчас просто не выдержала, решила с вами поговорить. У меня странное явление. Вот о чем я подумаю, обязательно свершится. Хорошее или плохое ли. И у меня такое вот бывает, было странное явление. Я юность свою провела в Ташкенте, и часто посещала Суворовское училище по вечерам. И осталась в памяти вот та-то девочка, тот-то юноша. Я часто по жизни, мне сейчас 76 лет, я уже очень пожилой человек. И мне часто по жизни все время мысль была об одной девочке, которая там в этом Суворовском училище имела большой успех. И я как бы, я с ней была незнакома, я ее очень часто вспоминала. И совершенно случайно, лет 5 тому назад, совершенно случайно я встречаю в электричке, и в случайном разговоре мы опознаем друг друга. И также по жизни я все время вспоминала юношу, который пригласил меня на выпускной вечер Суворовского училища. Мы с ним протанцевали весь вечер, и на том мы расстались. Я его всю жизнь помню, всю жизнь. Звать его Анатолий Александрович, фамилия его Хлевин. И совершенно случайно, вот в прошлом году на ВДНХ, я сидела на скамеечке, мы с ним встретились, ну, случайно подошел человек, сидела, разговаривали, тары-бары, пустые амбары, и он спрашивает, как меня звать, я спрашиваю, как его звать, и потом, расставшись, когда мы расстались, стоя перед ним, я села в трамвай, и вдруг я вспоминаю, ведь это есть тот же Анатолий Александрович. Вот как это объяснить? И таких у меня очень много примеров, я просто не могу занимать эфирное время. Вы знаете, я даже не уверен, что это нужно как-то специально и отдельно объяснять. Мне кажется, одна из главных мыслей программы «Серебряные нити» заключается в том, что человек всегда может добиться того, чего он искренне и глубоко хочет. Говорят, что даже синтез атомов в синхрофазотроне зависит от мыслей, которые текут в голове у физика, не говоря уже о наших встречах. Поэтому когда-то я даже предлагал нашим радиослушателям попробовать провести эксперимент и попробовать вместе пожелать какому-нибудь тяжело больному человеку добра, потому что в мире проводились разные эксперименты, и американцы даже доказали, что больные, за которых, за здоровье которых молится много народу, независимо от того, молится этот народ какому богу, хочу характерно об этом подчеркнуть, то есть когда люди высказывают в адрес человека большое количество концентрированного добра, то он выздоравливает быстрее. Это доказано даже статистически. И поэтому я глубоко убежден, что человек может естественным своим внутренним усилием, конечно, найти людей, которых он любит. И, может быть, это главный оптимизм нашей жизни. Вот в этом, в этой естественной мании величия старушки, которая говорит, что бесы попрятали ее мотки с нитками, есть удивительное такое внутреннее для меня доказательство божественной природы человека. Нашим с вами соседям не требуется никаких дополнительных усилий, чтобы ощущать себя центром Вселенной. Им вовсе нет нужды оправдывать даже убогость, которую мы так явно порой видим со стороны. Хочу сказать по поводу запахов. Мне было 5 лет, я болела корью. И выздоравливая, меня мама, значит, поила чаем с вареньем клубники. И вот этот аромат именно той клубники, того варенья, я периодически вспоминаю, причем явно очень. Ну, вот это цельное воспоминание. А да, когда человек себя плохо чувствует, сначала всплывает аромат клубники, а потом уже сама сценка из детства. Вот если сценка забудется, запах станет навязчивым. Это то, что я пытался объяснить. Спасибо вам большое. Ну что ж, самое главное, давайте учиться концентрироваться на хорошем и повторять внутри именно хорошие мелодии или добрые, хорошие мысли. Джин Винсент к этому же призывает нас. Man, you got to accept you with the positive and medium. Mind with the negative and latch on to the affirmative and don't miss a Mr. in between. To illustrate my last remark, Jonah in the whale and Noah in the ark. What did he do? Just whenever things getting dark. Ma'am, they said you got to accept you with the positive kneeling. Mind with the negative and latch on to the affirmative and don't mess a mister in between. All right, play. Latch on to the affirmative and don't mess a mister in between. Серебряные нити. Питерский философ Александр Сикацкий рассказывал такую замечательную историю, что один из его знакомых так доказывал сатанинскую сущность Карла Маркса. Он говорил, вот давайте попробуем поменять буквы местами. У нас получится Клар Мракс. Понимаете? Нет, отвечали ему. Напрасно. Клар или Клэр по латыни ясный, очевидный. А мракс, он и есть мракс. То есть очевидный мрак. А это, в свою очередь, расшифровка имени Люцифера. И так далее, и тому подобное. Вот такой вот доморощенной каббалистикой очень часто пользуются сознание для того, чтобы объяснить себе что-то сложное и непонятное. Доброй ночи, Лидия Владимировна. Алло. Да-да. Лидия... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич. У меня такой вопрос лично моего здоровья касается, если можно. Да давайте попробуем. Вы знаете, может ли быть, что вот головокружение у меня в голове ежедневное? Где-то лет 10, вот как я себя помню. И сегодня я у невролога попросила, у меня третья группа по энцефалопатии. Лидия Владимировна, извините. Значит, там, я не знаю, протрузии шейных дисков, еще какие-то там патологии, сонные артерии, позвоночные. Что еще, не знаю. Были у меня кризы по жизни с какими-то сильными качаниями, с короткими обмороками, но это давно уже было. Ну вот третья группа, ну вот ежедневно стало головокружение. Лечусь сосудистыми всякими препаратами, и мне никто не помогает. Сегодня говорю, ну назначьте ради Бога. У меня ежедневный гул в голове, его даже шумом не назову. И головокружение. Она мне про мое головокружение говорит, ну раз вам где-то серп не помогает, то это уже психическое такое у вас состояние. Но я не против, пусть может и психическое, но мне кажется, что это не психическое. Что это навязчивая идея, или уже сегодня впервые невролог зав. Отделение в поликлинике говорит, ну психическое у вас. Ну, меня измотало эти уже вот два состояния ежедневности. Вот шум в голове, как мотор гудит. И вот это вот головокружение. Я недавно на пенсию уволилась. Ну, и все равно никакой жизни нет вообще. Точно. Но, Лидия Владимировна, я думаю, не сердитесь. Тут вот у нас... может, что это? Уже психика? Или это все-таки физическое? Лидия Владимировна, не сердитесь, я думаю, что тут вот проблема как раз ровно пограничная, 50 на 50. Совет такой, попросите, пожалуйста, неврологов в поликлинике, неврологов, чтобы они сделали вам энцефалограмму нормальную, потому что я думаю, что, скорее всего, в этом есть... в том, что вы рассказываете, отчетливое проявление очень-очень-очень-очень легкой формы судорожной болезни. Легкой. И поэтому она даже в вашем возрасте достаточно легко лечится, и неврологи вполне могут назначить вам противосудорожные препараты в дополнение к сосудистым. Потому что явно тут вопрос не только в сосудистой патологии, но это не совсем психическая патология. Вот всякими разными компонентами судорожных приступов при энцефалопатиях занимаются и те, и другие неврологи, и психиатры. А вот то, что я могу посоветовать, кроме этого, потому что это такой, да, тут в ночи самый последний быстрый совет, то, что я могу посоветовать, это попробуйте вспоминать себя. Вот как раз вы сказали такую фразу замечательную, у меня вся редакция на нее обратила внимание, что вот как я себя помню 10 лет тому назад, так вот попробуйте, это значит, что у вас последние 10 лет как бы жестко зафиксировалось в памяти такой портрет больного человека. Каждый день перед сном потратьте 10 минут, чтобы вспомнить, какой вы были 12, 13, 15 лет тому назад. Только вспомнить это в воображении, вспомнить не со стороны, а вспомнить, как 15 лет назад чувствовало себя тело. Вот попробуйте сидеть спокойно, зажгите свечку и, глядя на нее, вспоминайте, как чувствовало себя тело 15 лет назад, когда не было никаких головокружений. Вы забыли себя здоровую. И в этом ваша фиксированная идея, которая выражается в этой фразе замечательной «Как я себя помню 10 лет назад?» Надо вспомнить, как чувствовало себя тело. И как только вы это воспоминание придет, надо его совместить с нынешним состоянием тела. Как бы совместить два портрета. Один сегодняшний и другой тот, 15-летней давности. Это кажется сложным, а вот если вы попробуете это сделать, вы заметите, что с каждым днем начинаете себя чувствовать чуточку лучше. И когда это получится, пожалуйста, перезвоните нам, потому что вашим вот такого рода советами можете воспользоваться, конечно, не вы одна, а еще очень-очень многие люди. Я хочу сказать в заключение, что и фиксированные идеи, и навязчивые повторения, о которых мы попытались говорить сегодня, есть способ нашего бегства от хаоса. Чем больше в обществе тревоги, чем больше внутри человека неуверенности, тем больше ему нужны идеи, объясняющие мир, лучше простые и магические, на которые мы так часто попадаемся, как на крючок. Чем более неуверенно он себя чувствует, тем больше ему нужно раз повторить одну и ту же фразу, как бы пережить в воображении тот факт или ту мысль, которая вызывает у него стресс. Поэтому я думаю, что мы будем возвращаться и возвращаться к этой теме. Я прошу прощения у всех, кто нам не дозвонился. Спасибо всем большое за то, что вы были с нами. И у меня к вам просьба. Я хочу еще один сложный эксперимент провести в эфире в среду и поговорить о том, как мы с вами представляем себе образ Бога. Я имею в виду психический образ Бога. Я не имею в виду образ Бога по канонам той или иной религии. Я хочу почувствовать, как вы чувствуете присутствие Бога в мире, дорогие радиослушатели. Что это для вас? Какую бы веру вы не исповедовали? Давайте поговорим на такую сложную тему в среду, когда мы говорим о культуре. И помните, что до прямого эфира с 19.00 работает автоответчик по тому же телефону 956-15-14. С 19.00 в среду по московскому времени мы ждем ваших звонков. Спасибо всем большое. Давайте чаще вместе летать над радугой, призывает Джин Винсент. Спокойной ночи. Oh, the rainbow way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Upon a star and wake up where the clouds are far behind.